Глава 10. Встреча 2. Болотник. Идя навстречу уже в густых сумерках, мы немного нервничали по поводу того, что в лесу будет слишком темно, и вся затея просто не будет иметь смысла. Поначалу так оно и было. Но по мере того, как мы продвигались вглубь чаще, среди деревьев стали мелькать зеленые огоньки. С каждым футом их становилось все больше и больше. Они хаотично летали над ветками и мерцали бледным рассеянным светом, отчего лес испугающего стал казаться таинственно сказочным. «Красиво!» — восхищенно протянула я, глазея по сторонам. «Да», — согласился со мной впереди идущий Крис. Чертяка же семенил сзади, держа под мышкой бутыль с брагой, и что-то сосредоточенно бормотал себе под нос. «Что ты там бубнишь?» — обернувшись, полюбопытствовала я. «Да вот думаю, а что, если этот болотник ко мне тискаться полезет?» — пояснил Шнырь. Я же не удержусь и ему наваляю. Как бы с ним не поссориться и не потерять свою девичью честь? — Хороший вопрос, — задумчиво протянул Крис. — Предлагаю потерять честь, — внесла предложение я, но, увидев на мордочке своего фамильяра выражение священного ужаса, расхохоталась. Нужно придумать что-то такое, что отвернуло бы от желания близости, но при этом не оскорбило, — рассуждал вслух Крис. — Знаю, — осенило меня. Если почувствуешь, что дело пахнет жареным, кричи во всю глотку, что беременный. Глаза чертяки округлились до невероятных размеров и грозили вот-вот вывалиться из орбит. — Я? Беременный? От кого? Еще скажи, что мне тут рожать придется! — возмутился он. — Если потребуется, родишь, — уверила его я. — А что, хорошая идея, — неожиданно поддержал меня друг. — Это точно пресечет все ненужные посягательства на твою добродетель. За несколько ярдов до болотных топей решено было разойтись, чтобы случайно не попасться на глаза хозяину и не испортить все мероприятие. «Если потребуется помощь, кричи», — напутствовал напоследок Крис. «Что кричать-то?» — раздраженно шепнул чертяка. «На месте сообразишь», — оборвала я и легонько подтолкнула фамильяра вперед. Пока Шнырь, кокетливо виляя нижними полушариями, дефилировал в сторону топей, мы с Крисом разделились и, обойдя болото по бокам, заняли наблюдательные посты в ближайших зарослях. Предполагая, что вся эта мизансцена может продлиться достаточно долгое время, и к тому же, опасаясь быть случайно кем-то замеченной, я расстелила на земле теплую шаль и улеглась сверху. Немного поерзав, устроилась поудобнее и приготовилась смотреть. Чертяка тем временем подошел вплотную к болоту и чинно прогуливался вдоль берега, томно обмахиваясь веером. Прошло около четверти часа, а ничего не происходило. Наворачивая очередной круг и поравнявшись с кустами, где залегла я, Шнырь пожаловался. — Где этот трухлявый пень? Я себе уже все копыта натер. Я лишь махнула рукой, безмолвно приказав терпеть, и фамильяр поковылял дальше. Дойдя до поваленного у воды старого дерева, он скинул туфли и, задрав юбки, уселся сверху, опустив лапки в воду. — Какое блаженство! — довольно протянул Шнырь. Не успел он как следует расслабиться, как вдруг поверхность жижи забурлила, покрываясь огромным множеством пузырей. И на свет Божий вынырнул хухлик. Таинственным хозяином болот оказался самый заурядный водяной черт. Он был толстым, лысым, с грязно-зеленого оттенка кожей, с характерными рожками и носом-пятачком. Длинные уши волосатыми космами свисали вдоль откормленных щек, как у Бассета. Имеется в виду порода собак Бассет-хаунд. А под массивным подбородком поглядывало еще по меньшей мере два таких же. Судя по грозному выражению физиономии, дух был разгневан. — Кто посмел мутить мою воду? — раскатисто пробасило, наглядываясь вокруг. Чертяка тут же опустил юбки и, спрятавшись за раскрытым веером, пропищал тонким голоском. — Ой, кто здесь? — а потом заискивающе добавил. — Простите великодушно, я просто хотела охладить свои ножки. — Ножки? — удивленно переспросил хухлик, но, рассмотрев на берегу миниатюрную девушку, стеснительно прячущуюся за широким веером, смягчился, пригладил ладошками торчащую на лысине редкую щетину и подплыл поближе. — Мадам, — церемонно начал он, — чего это вы здесь делаете? — Вообще-то, мадемуазель, — стреляя глазками, поправил Шнырь. — Заблудилась я сильно. Присела отдохнуть. — «Как же оно так случилось?» — участливо поинтересовался Хухлик, а сам медленно стал приближаться вплотную к поваленному дереву. «Ой, я шла-шла!» — тянул время чертяка, а сам потихоньку шел на попятную. «И пришла!» — победно закричал Водяной и схватил не успевшего ретироваться чертяку за юбки. Шнырь мгновенно застыл, не зная, что и предпринять в такой ситуации. «Как звать-то тебя, красавица?» — спросил дух. «Да!» — начал фамильяр. «Дафна?» — предположил Хухлик. «Да! Да!» — слегка заикнулся Шнырь. «Дарина?» — не сдавался хозяин болот, прижимая деву теснее. «Да дай ты мне сказать, окаянный!» — спылил чертяк и треснул захватчика веером по лысине, после чего был моментально отпущен. Затем, отодвинувшись на безопасное расстояние, кокетливо улыбнулся и с достоинством произнес: «Зовут меня Дадонада Медофида, первая. О как!» «Медофида», — озадаченно повторил Хухлик. «Экая абракадабра!» «Ну, зовите меня Фифи», — милостиво разрешила красавица. Видимо, этот вариант пришелся Водяному по душе, потому что он воодушевился и, галантно поклонившись, произнес: «Мамзель Фифи, рад с вами познакомиться». «А вас как зовут?» — полюбопытствовала мадемуазель. Черт надулся и гордо представился. «Перед вами, дорогая, гроза Йентова леса, правитель у всех болот, повелитель русалок и хозяин кикимор Хухлик Петрусий». «А не накатить ли нам за знакомство, любезный Петрусий?» — кокетливо предложила Фифи и достала заветную бутыль. «Мамзель, вы чистый клад! Я покорен!» — восхитился Петрусий. Он обернулся и громко свистнул. Тут же с разных сторон болота стали выплывать кикиморы и болотнянки, неся в перепончатых лапах разную болотную снеть. В считанные минуты высохшая разлапистая коряга превратилась в богато накрытый стол. «Ну, за знакомство!» — торжественно провозгласил болотник и опрокинул рюмку залпом. «Ох, хорош первак!» Засипел он и наколол на вилку жареный мухомор. Шнырь молча поднял лафитник и, выпив залпом, занюхал своим рукавом. «Ну вы, мамзель, могете!» — восхитился Петрусий и тут же налил по второй, заводя светский разговор с прекрасной Фифи. Примерно через час спонтанного застолья хозяин болот уже прилично окосел и почти дошел до нужной кондиции. Однако тот, кто по задумке должен был его аккуратно допрашивать, находился в едва ли лучшем состоянии. Хоть и последние несколько рюмок не пил, а ловко выливал через плечо. «Как вам тут поживается, Петрусий?» — издалека начала Фифи, слегка заикаясь. «Не скучно ли на болотах целыми днями сидеть?» «Теперича скучно», — закручинился тот. «Раньше-то столько народу в лесу бывало цельными днями, туды и сюды ходят. Пужаешь их, пужаешь, аж дух перевести некогда. А теперь чего? Никто нос сюдыть не кажет. Сидишь тут-то, сиднем. Вода в болоте гниет, а ты вместе с ней». «А почему же так получилось?» — участливо спросила красавица. «Мамзель, это тайна великая!» — важно помахал мясистым пальцем болотник. «Ну не могу я вам ее раскрыть. Хоть резайте меня тут-то». «Ой, ну это же мне, а не кому-нибудь. Я никому не расскажу, честно-причестно!» — кокетливо заверил Шнырь и для убедительности стрельнул глазками из-за веера. «Эх, мамзель Фифи, на что энто вы меня подбиваете?» — вздохнул Хухлик и лукаво добавил. «Так и быть. Готов сдаться у плен за поцелуй красавицы». Чертяка в ответ лишь многозначительно повел плечами, а за трепещущими страусиными перьями послышался странный неприличный звук, до боли напоминающий отрыжку. Я внутренне поморщилась. Похоже, дорогой веер после этого свидания придется выбросить. Водяной, очевидно, расценил такое поведение как знак категорического согласия, потому что похотливо улыбнулся и начал рассказ. «Ну, слухайте. Лес Йентот завсегда духами славен был. Много нас тут разных, но всем между собой ладно уживались. А недавеча появилась у наших краях старая ведьма и объявила себя хозяйкой Йентова леса. Но мы все, ясное дело, сбеленились. Будут еще всякие пришлые старухи тут о свои порядки наводить да духами командовать. Да только ведьма Йента оказалась непростая. Рок у ней волшебный есть. Ежели подуть у него, так тут же на зов явится тысячное войско нежити верхом на оленях черных да с гончими безголовыми. И что она им не прикажет, усё выполняют. Мы-то, конечно, не раз с ними бились, да только без толку все это. Нельзя одолеть того, кто мертвый давно. Много наших полегло, пока не смирились мы с новыми порядками. А ведьма, как хозяйкой леса стала, так и людей сюда ходить отвадила. Вот и сидим теперь тута, усеми позабытые. — А где же эта ведьма проживает? — заинтересованно спросила Фифи. — На что вам, мамзель, не вздумайте ее шукать, — предупредил Хухлик. — Да что вы, Петрусий, и в мыслях такого не было, — быстро заверила Фифи. — Просто хочу знать, где не следует гулять, чтобы случайно ее не встретить. — У темном лесу вообще красавицам гулять не следует, — возразил болотник. Но все-таки добавил. Где живет старуха, не знаю, но кикиморы говорили, что часто ее у Мареновых пещер видали. И пока чертяка задумчиво переваривал информацию, Водяной игриво ущипнул его за филе и счастливо возвестил. — А теперь, мамзель, давайте целоваться. И, сложив свои мясистые губы куриным огуском, потянулся к шнырю. — Петрусий! — взвился тот. Я забыла вам сказать. Нельзя мне с вами целоваться, я ж беременная. — Так ты ж только что брагу локала, я кверблюд. От удивления Хухлик даже перешел с дамой на «ты». — А так это мне лекарь прописал? — тут же нашлась Фифи. — Пить побольше и курить, как паровоз. — Зачем это? — не понял болотник. — А чтоб подольше не рожать, — сознанием дела пояснил Шнырь. — Ребеночку там хорошо, тепло, хмельно и дымно. Чего ж вылазить-то? Болотник на минуту задумался, а потом махнул рукой и припечатал. — Да ничего, я не брезгливый. И, протянув перепончатые руки, позвал. — Иди ко мне, моя конфеточка. — Петрусий, уберите руки! Сладкое портит фигуру! — верещал Шнырь, отклоняясь все больше назад. — Эх, люблю баб с характером! — любовно протянул Водяной и кинулся вперед, хватая в охапку хрупкую Фифи. Чертяка, как и ожидалось, не смог удержать и себя, и упитанного ухажера, а потому моментально завалился за бревно. Несколько мгновений слышалась непонятная возня. Я даже встала, готовая по первому зову броситься на защиту чести своего фамильяра. А потом раздался изумленный голос Петруссия. — Фифи, а что это у вас такое? Копыта? Волосатые? — Так зима скор, Петрусий. Утепляюсь, — ответил Шнырь. А носить копыта нынче последний писк столичной моды. — А почему это у вас под шляпкой рога торчат? — продолжал допрос Водяной. — Это я замуж за одного барона вышла, так у меня рога изобилия выросли, — пояснила кокетка. — А почему у вас зубы такие редкие и острые? — опасливо тихо уточнил налетчик. — А это, чтобы кровь случайных ухажеров пить! — зловещим голосом выкрикнул Шнырь. От страха завопил болотник и кинулся прочь. «Ох, мамзель, что-то вы больно страшная!» Я стремглав выбежала из-за кустов на крик. С другой стороны Тоби тут же выскочил Крис. Вдоль берега, на ходу натягивая штаны, спадающие из-за лопнувшей от испуга резинки, скакал Хухлик Петрусий. За ним, высоко задрав юбки и щеголяя кривыми мохнатыми копытцами, гнался беременный Шнырь и угрожающе выкрикивал. «Петрусий, я ваша навеки! Давайте целоваться!» «Врёшь! Не возьмёшь!» — отвечал болотник и потрясал увесистым кулаком, скача по кругу. Мы с другом в нерешительности топтались на месте, до конца не уверенные, кого же именно в этой ситуации нам следует спасать. И вдруг со стороны чаще послышалось громкое ржание и стремительно приближающийся топот копыт.